В общем, ларчик открывался просто. Пока лишенный увольнения Виктор изнывал от невозможности встретиться с понравившейся ему девушкой, рядом собрались свободные от вахты матросы и принялись за бесконечный треп. Главным образом, конечно же, о бабах. У всякого моряка или пилота в достатке таких историй, в которых малая талика правды перемешана с гигантским количеством вымысла. Живое воображение в очередной раз сыграло злую шутку с Кимом. Он так ярко представил себе описанную мотористом оргию, что... «Ты серьезно?» — едва не закис от хохота приятель. «Тройничок? Ха-ха-ха! Нет, ей-богу, ты меня доконаешь!» «Чего ты?» — снова насупился Витька. «Ты, парень видный, барышням нравишься. Думаешь, я не видел, как Цзай Фэнь на тебя поглядывала?» А вот это было чистой правдой. Несмотря на всю свою показную скромность, девушка явно заинтересовалась одаренным русским пилотом, и только присутствие высокопоставленной подруги удерживало ее от активных действий. Так что, по крайней мере, на ее счет Ким нисколько не заблуждался. А вот Цянь... Сначала их встреча была почти официальной. Девушка принесла кое-какие документы по следству и помогла их перевести. В общем, ничего особенного в них не нашлось, но, как говорил кот Матроскин, совместный труд объединяет. Они ужинали, болтали о разных разностях, потом танцевали и в конце концов оказались таки в одном номере. Март знал, что она выполняет задание всесильной тетки, а Цянь знала, что он знает, но им хорошо было вместе, и никого третьего они бы в этот круг не пустили. «Знаешь, Вить», — успокоившись, сказал Колычев, «если ты еще раз подумаешь, что я способен променять братана на... Короче, тогда я на тебя обижусь, понял?» «Понял. Ты чего приходил-то?» «Мне автомат нужен». «Зачем?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Просто нужен». «Ну, есть у нас пара Томпсонов». «Не», — поморщился Март, — «больно громоздкий. Что-нибудь полегче есть?» «Слушай», — оживился Витька, — «а возьми мой. Я его почти допилил, то есть допилил. Задержек при стрельбе почти нет и вообще». Получить в качестве оружия опытный образец Марту не улыбалось, поэтому он осторожно, чтобы не обидеть приятеля, отказался. «Слушай, у вас там вроде немецкий МП-28 был». «Ну да», — пожал плечами Ким. «Только к нему патронов маловато. У нас все больше 45-го калибра, кольтовские». «Это ничего. У меня этого добра, как у дурака махорки. На десяток магазинов хватит». «Ты что, на разведку собрался?» — сообразил наконец Виктор. «Типа того. Я с тобой». «Это вряд ли». «Но почему?» «Слушай, меня Зимин с таким диким скрипом отпустил, а тут еще ты». «Зато я смогу сойти за японца. А что, переоденусь в их форму и...» «Только если ночь будет очень темная», — хмыкнул Марк. «Я пойду к Зимину и потребую». «Три наряд вне очереди? Зачем так далеко идти? Попроси у Шеймардана, он не откажет». «Ринат Хабибович, он такой», — приуныл Ким. «Ладно», — похлопал по плечу приятеля Колычев. «Давай свой машинен-пистоле, пойду магазины снаряжать». Дальнейшие сборы были недолгими. Пара гранат и хороший нож. Мало ли что может случиться. Хлебушек там порезать или колбаски. Вместо формы темно-синий комбинезон, в темноте практически сливавшийся с местностью. На голову, чтобы прикрыть светлые вихры, пришлось повязать черную косынку-бандану. В один из карманов индивидуальный пакет с перевязочным материалом, в другой – плитку шоколада. Все-таки на войне всякое случается, а изделие швейцарских кондитеров достаточно калорийно, бодрит тело и прочищает мозг. Неизвестно, что подумал, глядя на него Росков, но критиковать не стал. Сами казаки, впрочем, снарядились похоже. Вместо яловых сапог на ногах мягкие кожаные чиги, вместо шашек – кинжалы. Винтовки, правда, оставили свои, но вместе с ними прихватили по нагану. «Хорошая вещь», — одобрительно хмыкнул Вахромеев. «И патрон не перекосит, и при случае рукоятью можно в лоб зарядить». «Ну как?» — осведомился Март, показывая свое снаряжение. «Попрыгай», — велел крестный, оставшись недовольным результатом, подтянул какой-то ремешок на амуниции Колычева. «И еще раз. Вот теперь хорошо». «Вот и славно». «Эх, мне б с тобой пойти», — с затаенной тоской проронил дядька Игнат. «Да нога, мать ее». «Ничего, вернемся домой, долечим. Крылов говорит, что восстановление идет хорошо. Главное, не напрягать ее понапрасну». «Мало ли, что он там говорит», — пробурчал старый абордажник, после чего истово перекрестил Марта. «С Богом, парень!» Вышли они вскоре после обеда, чтобы успеть добраться к захваченному врагами заводу до темноты. Шли долго, да еще и по горам, так что непривычному к долгим переходам Колычеву поначалу было тяжеловато. Но потом он втянулся и практически не отставал от бесшумно передвигавшихся по лесной чаще забайкальцев. Наконец, уже незадолго до заката, когда алый шар солнца начал уходить за горизонт, показались ограждения из колючей проволоки, за которыми виднелись темные громады бывшей конторы, казармы, складов и бараков. Для ведения наблюдения момент оказался очень подходящим. Засветка за спинами разведчиков гарантировала, что их никто не заметит, а вот им как раз все было видно очень хорошо. Цель они выходили ровно с таким расчетом, чтобы успеть ко времени, когда японцы поведут рабочих из шахты завода в лагерь. Подобравшись вплотную к бараку, Колычев задумался. Как выглядят карымы, он не знал, а именно их следовало вытащить в первую очередь. Солдат у японцев много, зенитные орудия тоже найдутся. Так что уничтожение этого отряда мало что давало русскому командованию, а уж рейдерам-то и вовсе было интересно лишь постольку поскольку. А вот груз? Груз был ценным, причем для всех. «Как заметите своих, покажете мне», — еле слышно прошептал он вахмистру. «Сделаем. Да вот они, седьмая шеренга, первый и второй с нашей стороны телепают. У одного еще на шее плат повязан, видать, от пыли им рожу свою хитрую прикрывает. Он самый, Ванька Гуляев и есть». Март, сосредоточившись, легко зафиксировал ауру обоих казаков. Впрочем, даже и без указаний и подсказок он бы и сам через некоторое время решил эту загадку. Все же энергоструктуры потомственных вояк и кочевников заметно отличались от рядовых земледельцев. Теперь оставалось ждать темноты, заодно продумывая варианты, как сподручнее будет подобраться к зениткам для их выведения из строя. Плохо было то, что батарею раскидали сразу на 4 участка. Вскоре солнце окончательно ушло за горы. По-южному быстро стемнело. В лагере включилось немногочисленное освещение. Его здесь практически не было, хотя под одним из навесов нудно тарахтел двигатель генератора. Однако его невеликой мощности едва хватало на пару комнат в казарме и слабенький прожектор, время от времени тщетно водивший тусклым лучом света по окружающим зарослям. Теперь наступило время действовать. Скользнувший в сферу Март хорошо видел и жмущихся по углам японских часовых, и спящих внутри помещений солдат, а также китайцев, набившихся как сельди в бочку в два длинных барака. Почти все из них после жалкого ужина без сил повалились на едва прикрытый рваными циновками земляной пол и немедленно уснули. Более или менее бдительно несли службу охранники зданий, где размещались пленные рабочие, да еще артиллеристы из дежурных расчетов зенитной батареи. «Что будем делать?» — подумал Колычев. Надо подобраться ближе и попробовать достучаться до бойцов. Сосредоточив силу на сознании пленных казаков, он принялся исподволь внушать им мысль, что именно сейчас самое время для побега. Войдя в плотный контакт, он даже не удивился, что задумка такая у карымов уже имеется. Более того, они давно и тщательно готовились. Так что настойчивый голос, возникший одновременно в головах у обоих, они приняли за знак свыше и, пошептавшись, начали без суеты и спешки действовать. Бесшумно отодвинув одну из досок кровли, незаметно выбрались на крышу барака и по сброшенной сверху веревке спустились вниз и, дождавшись, пока бдящий часовой скроется за углом, тенями рванули к ограждению. Подсунув под колючую проволоку прихваченную с собой жертву, они устроили лаз, через который попытались выбраться. «Гляди туда», — еле слышно прошептал Март, показывая направление вахмистру. Тот, кажется, правильно его понял, потому что ловко, будто ящерица, пополз в указанном направлении, и когда усилия беглецов почти увенчались успехом, тихо спросил. «Далеко ли собрался, Ваньша?» Не ожидавший подобного казак едва не подпрыгнул, но тут же взял себя в руки и притих. Зато его товарищ неодобрительно буркнул в ответ. «Ну и шутки у тебя, Петруха». «Вы что, бежать затеялись?» «Так от вас помощи не дождешься», — усмехнулся Семен. Оставалось оттянуться подальше от периметра базы и без помех переговорить. Первым делом забайкальцы поделились с освободившимися побратимами оружием. Благо, что по казачьей привычке всегда имели некоторый запас. «Держи», — сунул Гуляеву свой револьвер вахмистр. «Вот это дело», — сверкнул в темноте белозубой улыбкой Карым. «А то ровно как без шаровар, даже соромно». «Еще бы поснедать», — мечтательно протянул Татауров, любовно оглаживая карабин. «А за бабу тебе подержаться не хочется?» «А есть?» — оживился Семен. «Так, господа казаки», — поспешил вмешаться Колычев, «давайте разговор и радость встречи оставим на потом. Что с грузом? Где машина?» «А ты, мил человек, кто таков будешь?» — изумился появлению нового лица Гуляев. «Что-то я тебе не припомню». «Ша, Ванька!» — встал между ними Росков. «Это важный человек, пилот с корвета, и корабль нам на подмогу пришел». «На подмогу или груз забрать?» «А тебе не один ли хрен, коли они твою задницу от седого вытащат? И вообще хорош базлать, отвечай, коль спросили». «Простите, ваш бродь, в темноте вашего чина не видно», — буркнул Карым. «А грузовик тут недалече», — поспешил вмешаться Татауров. «Мы его в третью штольню загнали». «Это которая выработана?» «Ага». «И как же японцы ее не нашли?» «Так мы пару крепей на входе подорвали». «Охренеть! Так может, и машину завалило?» «Не должно», — снова вступил в разговор Гуляев. «Мы же не просто так, а с понятием. Там немного бревен и мусор на входе. Пяток дюжих мужиков за полчаса раскидают. А япошки, они, видать, знали, что там все выработано и даже не сунулись». «Грузовик-то большой?» «МАЗ 300-пудовый». «Какой?» — не понял сначала Март. «Пятитонка», — пояснил вахмистр. «Понятно. Провести до места сможете?» «А что, я готов. Вот только бы пожрать еще. Перед боем брюхо лучше не набивать». «Не скажите, ваше благородие, сытому и помирать не так страшно». «Тогда держите», — вытащил из кармана плитку шоколада Колычев. «Наесться не получится, а силы придаст». «Вишь ты», — крутнул головой казак, отламывая половину товарищу. «Господская еда». «Значит так», — принялся распоряжаться Март. «Росков, вы остаетесь здесь со своими бойцами. Продолжайте наблюдение. Мы с Гуляевым разведаем, что там и как с машиной. Потом вернемся. Без меня никаких действий не предпринимать». «Что ж мы без понятия? Знам дел. Сидим, смотрим». «Все, пошли». Ночью территория шахты завода, в отличие от лагеря, почти не охранялась. Зачем? Чем здесь могли поживиться гипотетические китайские партизаны? Так что проникнуть внутрь удалось без особого труда, даже отвод глаз не понадобился. Но вот саму выработку Март, пожалуй, без Карыма искал бы долго, и не факт, что результативно. Бурят же вывел прямиком на точку. Оставалось снова включить сферу и просканировать внутреннее пространство шахты. Бывшие пленники оказались правы. За короткой зоной обрушения шла полностью сохранная территория, в боковом отводе которой стоял покрытый густой пылью грузовик. Так, планы меняются, нужны рабочие, и примерно полчаса времени. Вариант – освободить китайцев и загнать часть суда, пусть трудятся. А мы тем временем будем японцев кошмарить. Вроде все логично. Остается только доложить начальству. С Зиминым связаться удалось неожиданно легко. Он словно увидел своего наставника рядом, будто руку протяни и коснешься. Раньше так явственно не получалось. Видимо, сказались последние события, когда одаренные сливали свои сферы в одну, управляя в бою бураном. Изложив суть и дав точные координаты главной цели – казармы, Март получил короткий приказ. «Не дайте зениткам открыть огонь первые 5 минут, остальное мы сделаем сами. А может, отставить. Ваша задача, как только мы подавим японцев, организовать местных на разбор шахты. Горынев и Хромеев вас прикроют. До той поры ваша единственная задача – держать под огнем зенитки. Задача ясна?» «Так точно. Дальше по обстоятельствам. Держим связь». «Есть?» Машинально приложил руку к козырьку Март и, выйдя из сферы, наткнулся на совершенно обалдевший взгляд Гуляева, глаза которого расширились так, что вместо узких щелок стали, как у героев аниме. «Это что?» — нервно сглотнув, спросил Карым. «Магия», — строго посмотрел на него Колычев. Однако, несмотря на полученный приказ, молодому пилоту не сиделось. Вернувшись к дозору, он решил еще раз обойти всю территорию военного лагеря и лично разведать пути подхода к каждой из целей. Внимание его привлек отдельно стоящий, очень по-современному выглядящий полукруглый металлический ангар. Подобравшись поближе, Март обнаружил, что периметр вокруг него огорожен многими рядами колючей проволоки и спиралями Бруно, а все подходы заминированы. А у единственного прохода ранее незамеченный секрет с пулеметом. Это кого здесь так тщательно стерегут? Надо бы разузнать в подробностях. Но сфера показала, что внутри ангара пусто. Разве что над крышей радиомачта, а поблизости на земле стоят 2 цистерны с авиакеросином, бочки с техническими маслами и прочими жидкостями. Одним словом, объект больше всего напоминал аэродром подскока, только зачем-то закрытый. У огромных ворот ангара стоял вагончик, в котором коротали ночную вахту 2 японцев, судя по всему, техников. Обойдя все преграды, Март подобрался почти вплотную к ним и прислушался к негромкому разговору. «Скажи, почтенный Сато-кун, зачем нас тут держат? Еще немного, и я от скуки сдохну». «Вы думаете, на фронте веселее? А мы сейчас где?» «На базе. А совсем рядом бродят бородатые русские казаки и китайцы?» «Бросьте. Казаки давно сбежали, а китайцев боятся только такие, как вы, Хаяси-сан. Что уж совсем не пристало воинам великой страны Ямато?» «Что касается меня, почтенный Сато-кун, то я никого не боюсь. Просто хотел бы находиться сейчас в более цивилизованных местах. А то ведь тут даже борделя нет». «Расскажите о своих желаниях господину лейтенанту Симадзе-сану, и он найдет способ, как вас развеселить». Несмотря на то, что Март не так уж хорошо знал японский язык, смысл разговора примерно был понятен. Единственное, раздражали многословие и нарочитая вежливость жителей страны восходящего солнца, когда даже перед словом «подлец» вставляется не иначе, как «почтенный». И еще ему, как и Хаяси, было непонятно, зачем тут держат авиатехников. Из долгой беседы выяснилось, что почти за месяц их нахождения здесь на базу лишь однажды прилетал какой-то секретный корабль, остальное время специалисты бездельничали. Разумеется, этот таинственный корабль заинтересовал молодого пилота, тем более, что его сразу же ввели в ангар и никого из местных не пускали внутрь, переждав светлое время суток. А с наступлением темноты он улетел. Ничего больше выяснить из разговора не получилось. Хаяси страдал без женской ласки, а его приятель Сато поминутно раздражался выспренними монологами о величии Японии и своей преданности божественному Тенно. «Очень интересно. Может, у японцев появились корабли, способные быть невидимыми в ночное время? Уж не связана ли эта история с нападением в Чунцине? Ладно, это все потом. Сейчас есть чем заняться». Решение с зенитками Март нашел единственное. Убедившись в наличии у каждого из бойцов взрывчатки или хотя бы гранат, он повел группу вперед. Расставив поочередно всех по местам, себе взял самую значимую многолюдную позицию – с двумя 76-миллиметровыми орудиями, послал мысленный сигнал Зимину. Корвет, давно готовый к вылету, ждал в предгорье в каких-то 15 минутах полета. На борту его находились уже и все казаки. Постепенно подходил рассвет. Начинать раньше срока не хотелось, но терпение было уже на исходе. «Скоро подъем сыграют», — тихо шепнул вахмистр. «Поднимут санцебалы и расползутся по территории. Пора бы». «Уже скоро», — коротко ответил ему Колычев, чувствовавший через сферу приближение Бурана. Через 10 минут на связь вышел Зимин. «Действуй», — прозвучало в голове. «Мы уже рядом. Еще минуты, они услышат шум наших винтов». Ходят слухи, что кубанские пластуны могут неслышно подобраться и вырезать в ночи целое подразделение противника. Забайкальцы тоже кое-что умели, но в данном случае надобности бесшумно снимать часовых не было. Заметивший через сферу площадку со снарядами, Март немного привстал и ловким броском положил гранату прямо на штабель. Пока заинтересовавшийся непонятным шумом японский караульный настороженно озирался, Колычев успел нырнуть ничком в небольшую рассильную, открыть пошире рот, одновременно прикрыв ладонями уши. Громыхнуло так, как будто началось светопреставление. Но не успели опасть на землю осколки с комьями земли и камнями, как прогремели новые взрывы. «Молодцы, казаки!» — успел подумать про себя Март, как вдруг услышал, как совсем рядом кто-то ругается по-японски, подгоняя своих нерадивых подчиненных. Рука машинально схватилась за пистолет, но висевший за спиной гунта мелко завибрировал, как будто прося своего хозяина: «Дай их мне, пусти меня в дело!» Выхватив клинок, Март потихоньку выскользнул из своего укрытия, пытаясь понять, где враги. Не видя ничего из-за поднятой взрывами пыли и дыма, молодой пилот положился на сферу и скоро оказался перед бредущими к орудию артиллеристами. Короткий взмах, и их командир, поперхнувшись на полуслове, упал на землю, зажимая руками разрубленную гортань. Еще удар, и упрямо бредущий за ним ефрейтор Рикусите решился головы. Дальнейшее он помнил смутно. Оставшись без руководства, зенитчики один за другим натыкались на него, чтобы тут же отправиться то ли к Аматерасу, то ли на новый круг перерождения. Март не был уверен, что предполагает их синто-буддизм. Казакам в это время тоже нашлась работа, но они предпочли без затей перестрелять своих противников, не доводя дело до ножей. И только натерпевшиеся в плену карымы не смогли отказать себе в удовольствии прирезать парочку вчерашних обидчиков. Впрочем, долго воевать им не пришлось. Появившийся над бывшим заводом Буран первым же залпом разнес превращенную в штаб контору, затем прошелся по казармам, а потом просто принялся утюжить все, что шевелится. Разрывы 130-миллиметровых снарядов не оставили японскому гарнизону ни единого шанса, а по тем, кому посчастливилось выжить, хлестнули очереди скорострельных орудий и пулеметов. Впрочем, Колычеву и его диверсантам было не до этого. Убедившись, что расчеты зенитных орудий уничтожены, разбив для верности прицелы, они дружно ринулись к баракам с захваченными китайцами. Ошеломленная охрана не сумела оказать им достойного сопротивления. Лишь один японец с нашивками сержанта второго класса пытался расшевелить остальных, что-то крича на своем гортанном языке. Но грохнул выстрел из винтовки, и он неловко упал на каменистую землю, скребя обутыми в ботинке с обмотками ногами в пыли. Еще через секунду за ним последовали его подчиненные, так что подбежавший в этот момент Колычев остался без работы. Не обращая внимания на слегка настороженные физиономии забайкальцев, Март шагнул прямо к ведущим в барак воротам и пинком распахнул их, после чего увидел сотни испуганных глаз. Грохот, от которого они проснулись, звуки боя, взрывы и, наконец, появление страшного человека с желтыми волосами и окровавленным мечом. Беднягам и без того было от чего испугаться, но тут последовал ментальный удар, разом лишивший всех последней воли. «Идите за мной!» – забывшись, проревел он по-русски. Но китайские рабочие как будто поняли, что нужно этому страшному человеку, и послушно двинулись за ним, как дети за гамельнским крысоловом. «Гляди-ка!» — озадаченно пихнул Роскова один из казаков. «Помалкивай, целей будешь!» — хмыкнул в ответ умудренный жизнью вахмистр. Скоро нестройная толпа оказалась перед заваленным входом в третью штольню. Немного отошедший после боя Колычев махнул своим добровольным помощником, мол, разгребайте, и отошел в сторону. Получив приказ, рабочие, толкаясь и мешая друг другу, ринулись вперед. Хватаясь по нескольку человек за бревные камни, они, как муравьи, тащили их вон. Другие принялись разгребать землю, постепенно продвигаясь вперед. «Гляди, тут и бабы есть», — удивился один из казаков, заметив выбившиеся из-под шапки длинные волосы. «Вот ж кто от японцев натерпелся», — вздохнул рядом с ним Гуляев. «Мало того, что они их днем на работу гоняли, так еще и сильничали каждый вечер не по разу. И набывало, бедные бабы на ногах стоять от такой ласки не могли. Пытались прятаться в мужской одежке. Да где там?» «Дела...» — крутнул головой забайкалец. Наконец вход был расчищен, и в глубине тоннеля стал виден кузов грузового автомобиля, доверху заполненный какими-то ящиками. «Ну вот он и наш груз», — устало вздохнул Семка Тауров и перекрестился. «Слава тебе, Господи, не дал пропасть войсковому добру». Остальные последовали его примеру. Тем временем немного пришедший в себя Март встал перед застывшими, как изваяния, рабочими и попытался осторожно вывести их из транса. «Мы ваши союзники», — начал он свою речь уже на мандаринском. «Президент Китайской республики генералиссимус Чан Кайши лично послал нас, чтобы освободить вас от японских оккупантов. Можете их больше не бояться. Однако, на всякий случай, приказываю немедленно покинуть эти места и не рассказывать никому о случившемся. Строжайшая тайна». «У, завернул», — одобрительно заметил внимательно слушавший его Гуляев. «Прям как наш станичный атаман, когда выпьет». «Тише ты, дурила!» — цыкнул на него вахмистр. «Видишь, люди боятся». «Испугаешься тут», — сплюнул сквозь зубы Карым. Впрочем, рабочие впрямь стали потихоньку отходить. Постепенно на их испуганных лицах начали появляться слабые подобия улыбок. Фигуры расслабились, а глаза прояснились. «Кто вы такие?» — набравшись храбрости, спросил один из них. «Мы русские», — коротко ответил им Март. «С вами все в порядке, ваш бродь?» — осторожно спросил Росков, заметив мертвенную бледность пилота. «Жить буду», — слабо улыбнулся тот, после чего добавил. «Я же просил, не зови меня благородием, я ведь не офицер». «Так это ненадолго», — пожал плечами казак. «После такого дела-то». Между тем бой на территории бывшего завода постепенно затихал. Радиостанция была выведена из строя одним из первых залпов, лишив японцев возможности запросить помощь или хотя бы сообщить о нападении. За ней последовал черед казармы нижних чинов и офицерских помещений. В течение каких-то минут их лагерь превратился в филиал ада на земле, и лишь лейтенанту Симадзу по какой-то невероятной случайности посчастливилось уцелеть в этом пекле. Впрочем, везение было относительным. Напрасно он пытался собрать вокруг себя выживших после первого удара. Одни из них в панике бежали, не разбирая при этом дороги. Другие пытались спрятаться, чтобы не видеть этого ужаса. и лишь трое солдат, сумевшие сохранить остатки самообладания, остановились, услышав его приказы. Однако с такими силами нечего было и думать, чтобы попытаться оказать сопротивление. Тем более, что из зависшего в нескольких метрах над землей рейдера уже высаживался десант, а со стороны леса наступали казаки. «Пойдите», — глухо приказал своим подчиненным офицер. «Вашей жизни еще понадобится Японии. А вы, господин лейтенант, если получится, передайте божественному Тенно мои извинения», — велел Симадзу и, решительно засунув в рот ствол пистолета, нажал на спуск. Покончив с расчисткой и отпустив китайцев, Март осторожно прошел по штольне к грузовику и открыл водительскую дверь. Кабина от крыши до подножек была покрыта толстым слоем пыли, но Колчев не стал обращать на нее внимания и занял водительское кресло, после чего неожиданно для себя сообразил, что не знает даже, как завести этот ретромобиль. Ключа у него не было, как, впрочем, и какого-либо подобия замка зажигания в древнем пепелаце. «Бесключевой доступ?» — хмыкнул он. «Вроде рановато». «Сейчас помогу, ваш бродь», — залез в кабину с другой стороны, правильно понявший его затруднение Татауров. «Глядите, вот так надоть», — щелкнул он каким-то тумблером, и стрелки приборов пришли в движение. «Спасибо, братец», — облегченно вздохнул Март. «А где тут стартер?» «Так вон внизу», — указал на маленькую педаль слева от сцепления карым. «Только не сразу давите». «А что?» «Вот так надо», — вытащил на себя шток подсоса казак. «Теперь заводите». К счастью, аккумулятор не успел сесть от вынужденного безделья, и после того, как стартер несколько раз провернул коленвал, мотор забурчал. «И вот и славно», — улыбнулся во весь рот Семен. «Не придется ручку крутить». Подождав, когда двигатель немного прогреется, Колычев выжал сцепление и включил заднюю скорость. Мотор взревел, и тяжело нагруженный грузовик, попятившись из своего убежища, выбрался, наконец, на свободу. «Март, ты где?» — тут же зазвучал в голове встревоженный голос командира. «Командир, я здесь», — поспешил отозваться пилот, отметив про себя, что горная толща гасит сигнал сферы. «Слава богу, ты жив, почему молчал?» «Груз доставали из штрека. Все в порядке, можно забирать». «Что, больше некому было?» Март буквально почувствовал охватившее опекуна бешенство. «Так получилось», — с извиняющимся видом отозвался он. «Ладно, потом поговорим. Кстати, штреки не имеют выхода на поверхность, так что это штольня». «Буду знать», — улыбнулся Колчев. «Кстати, командир, я пока лагерь обследовал, видел пару цистерн с авиакеросином и бочки с маслом. Если вы их не раздолбали, то...» «Хорошо бы, но нет. Рисковать ради топлива я не стану. Выводи машину и будем грузиться». МАЗ, дымя выхлопом, вкатился по аппарели в трюм, следом прошли казаки и штурмовики, увешанные трофейным оружием. Многие тащили ящики с патронами, гранатами, а хозяйственный Горыня умудрился даже приволочь те самые зенитные орудия и несколько станковых пулеметов. Скорость, с которой рейдеры и казаки умудрились собрать практически все ценное, поразила Марта до глубины души. «Сильные бродяги, однако погостили хватит. Домой, пора домой». Медотсек, или, как его иногда по старой памяти называли, корабельный лазарет, место весьма спокойное. Его обитатели не стоят на вахтах и не участвуют в десантах. Во всяком случае, до тех пор, пока доктор не признает своего пациента здоровым. И вот в этом и была загвоздка. Отставной абордажник Вахромеев себя больным не считал. Правда, и здоровым его было не назвать, но все же хромота не трипер. Кое-на что годился и он. Однако приходится лежать на узкой кушетке и получать... Черт его знает, что получать. Доктор Крылов, когда целительством занимается, сам на себя не похож. Бледный, будто покойник, только глаза горят, словно у одержимого. А как взглянет ими, мороз по коже. И крестник рядом сидит непонятно зачем. Правда, этот хоть спокойный, даже как-то благостен. Ровно святой угодник на иконе. «Как вы себя чувствуете, Игнатий Васильевич?» Срывающимся голосом спросил врач. «А чего мне сделается?» — пожал плечами старый вояка. «Лежи да лежи!» «Хотел был прикорнуть, да...» В этот момент глаза бывшего боцмана сфокусировались на настенных часах, и он понял, что находится здесь уже... «Это как же!» — изумился он. «Выходит, я битых полдня, а тут бока пролеживаю!» «Всего 3,5 часа», — поспешил успокоить его Мартемьян. «Так прежде вы 20 минут свои, как их сеанс делали, не более!» «Прежде, Игнат Васильевич», — пояснил Крылов, — «мы лишь готовились к операции, если, конечно, наши действия можно так назвать. А сегодня мы провели процедуру восстановления». «И чего восстановили?» хмыкнул Вахромеев, скептически относившийся ко всем этим процедурам, и никогда бы на них не согласившийся, если бы не крестник. «А вот сейчас и проверим», — улыбнулся Колчев. «Попробуйте встать». «Да я и ранее вроде мог», — пробурчал дядька Игнат и осторожно, чтобы не зацепить больное место, спустил худые, но жилистые ноги на облитый линолеумом пол. «Смелее», — поощрил его Март. «А чего бояться-то?» — хмыкнул тот, поднимаясь, и вдруг понял, что прежней боли, некогда сводившей с ума, а потом ставшей привычной, уже нет. «Попробуйте пройтись», — предложил Крылов своему пациенту, благожелательно улыбаясь. «Почему он прихрамывает?» — встревожился Колычев. «Это как раз нормально», — возразил врач. «Мышечная память. Пройдет еще некоторое время, прежде чем в привычку войдут новые алгоритмы движения. Игнат Васильевич, а попробуйте присесть. А теперь наклонитесь». «Твою ж дивизию воздушных катеров и якорь мне в глотку!» Не смог найти других слов Вахромеев, чтобы выразить обуревавшие его чувства. В самом деле, ноги не болели, спина тоже гнулась, как у молодого, а главное, на душе появилась такая легкость, что хотелось петь и плясать. «Простите, а что ваш крестный имеет в виду?» — осторожно спросил Крылов, наклонившись к уху Марта. «Он потрясен вашим целительским искусством и выражает безграничную признательность», — перевел с русского на матерного на общепринятый язык бурный спич дядьки Игната Колычев. «Вы уверены?» — на всякий случай переспросил врач, хотя и знавший большинство этих выражений, но никогда не слышавший их прежде в таком количестве и подобном сочетании. «Спасибо, доктор!» — кинулся к нему исцеленный и, не зная, как выразить свои чувства, принялся обнимать. «И через вас я будто заново народился. Человеком себя сызнова почувствовал, а не калекой, которого из милости держит». «Прав же не стоит», — пробормотал сконфуженный врач. «К тому же я это сделал не один. Если бы не Мартемьян Андреевич, вряд ли и был бы достигнут подобный эффект». «Март, голубчик», — обернулся к юноше Вахромеев. «Я, старый дурак, думал, что будто спас тебя, а на самом деле ты меня спас. Век мне зато не рассчитаться». «О чем ты говоришь, дядька Игнат?» — смутился молодой человек. «Мы ведь семья, кроме тебя да Витьки, ну и Зимин, конечно, у меня и нет никого на всем белом свете». «Этому горю помочь нетрудно», — ухмыльнулся бывший боцман. «Женись, так и родня появится, а я, может, на старости лет детишек понянчу». «Ты же вроде себя здоровым почуял». «Так одно другому не мешает». «Ладно», — добродушно усмехнулся Март, — «давай лучше собираться, дел еще много». Пока все еще не верящий в свое чудесное исцеление Вахромеев одевался, Крылов молчал, но стоило пациенту выйти, как обуревавшие доктор эмоции вырвались наружу. «Задержитесь на минутку, Мартемьян Андреевич», — схватил он пилота за руку. «Что-нибудь случилось?» — удивился Колычев. «О да, случилось. Но неужели вы не понимаете, что именно?» «Хм, мы вылечили моего крестного». «О, Господи, дай мне сил! Не просто вылечили, молодой человек. Я, честно говоря, даже несколько затрудняюсь с формулировкой, но...» «Смелее, док. Вы обратили внимание, что сустав, связки и мышцы нашего пациента полностью санировались и обновились? Можно совершенно определенно констатировать, что правое колено господина Вахромеева теперь гораздо подвижнее, и я бы даже сказал моложе. Да-с, именно так. Правое колено совершенно молодилось». «Но разве не этого мы и добивались?» «Это, несомненно, так, и, как вы можете убедиться, наши усилия увенчались полным успехом, но...» «Что но?» «Ну, конечно, у вас не так много опыта, вы могли и не заметить». «Да в чем дело-то?» «Да в том, милостивый государь, что прокачка такого объема энергии некоторым образом вернула организм пациента, так сказать, в исходное состояние». «Павел Степанович, вы не могли бы выражаться яснее?» «Боже правый, да омолодился ваш крестный, неужели непонятно?» «Хм, не намного?» «Без детального обследования сказать трудно, но, по крайней мере, лет на 10». «Обалдеть!» «И это только по предварительным прикидкам. На самом деле, некоторые органы его теперь соответствуют 30-летнему возрасту, а, возможно, и более раннему». «Поздравляю, доктор. Блестящий результат». «Ну, если честно, пока не с чем», — вздохнул врач и почти умоляюще посмотрел на Марта. «Нужны еще дополнительные наблюдения и некоторые исследования. Но вот когда они будут закончены, это произведет настоящую революцию в целительстве». «Куда вы клоните?» — с немного отстраненным видом поинтересовался Колычев, на самом деле давно сообразивший, о чем идет речь. «В данный момент нам никак нельзя останавливаться на полпути», — горячо заговорил Крылов. «Это было бы настоящим преступлением по отношению к науке. Да что там к науке, ко всему человечеству?» Прошу вас, заклинаю всем, что есть святого, убедите господина Вахрамеева оставить службу и отправиться вместе с нами в Москву. Вместе с нами? Конечно. Давайте прямо. Без вас, точнее без ваших, не побоюсь этого слова, феноменальных способностей и поистине безграничного резерва, я не достиг бы десятой доли подобного результата. Подумайте, что вам это никому не нужная война на задворках цивилизации. Поедемте со мной, у вас будет слава, положение в обществе, богатство, наконец. Прям так уж богатство. Вы что, не понимаете? Едва не подпрыгнул от переполнявших его чувств крылов. Сколько в высшем свете богатых стариков и старух, готовых отдать немыслимые богатства за то, чтобы продлить свое жалкое существование. А тут не просто продлить, тут полноценная, слышите меня, полноценная жизнь. Да еще и Нобелевская премия в придачу. Нашли о чем вспомнить, пренебрежительно отмахнулся врач и пытливо взглянул на молодого человека. Вы согласны? Простите, Павел Степанович, постарался как можно мягче ответить Колычев. Но сейчас у меня совершенно другие планы. Да какие тут могут быть планы? Сплеснул руками доктор. Ну кем, скажите на милость, вы сможете стать в этом захолустье? Рейдером? Владельцем чиненно-перечиненно летающей калоши, на которой будете доставлять контрабанду, постоянно при этом попадая в разные передряги? Или пойдете в ВВФ, чтобы тянуться на плацу перед каждым ничтожеством, обладающим большим количеством звезд на эполетах? «Да уж, мрачную картинку вы нарисовали», — засмеялся Март, живо вообразив расписанные Крыловым перспективы. «Так в чем же дело?» «Я пилот», — просто ответил он. «Я не могу без неба. Без этого пьянящего чувства, когда огромная стальная птица подчиняется малейшему движению штурвала. Кроме того, у меня есть один долг, и я намерен его выплатить». «Я так понимаю, речь не о деньгах?» — с поникшим видом вздохнул врач. «Нет. Очень жаль». «Бросьте, док, вы ведь можете сделать это все и сами». «Увы, нет. Без такого помощника, как вы, без демонстрации столь впечатляющих результатов, как в случае с вашим крестным, мы можем сделать это только вместе». «Простите», — искренне извинился Март, не чувствуя, впрочем, за собой особой вины. «Сейчас никак не могу». «Очень жаль». «А знаете что?» — внезапно воскликнул Колычев. «Давайте продолжим наше исследование, но...» «Что «но»?» — без особого энтузиазма отозвался переживающий крах мечты Крылов. «Попробуем найти способ обойтись меньшим количеством силы». «Каким образом?» «С помощью артефактов, конечно». «Вы думаете, это возможно?» «Пока не попробуем, не узнаем». Но в конце концов, что вы теряете? В любом случае, пока мы будем вести исследование, вы накопите значительный материал, который потом сможете использовать во благо человечеству вообще и медицинской науки в частности. Пожалуй, в вашем предположении что-то есть. Но где нам найти артефактора? Ну, вообще-то он лежит в соседнем боксе. С как можно более невинным видом отозвался Колычев. Черт возьми, изумился Крылов. Но почему эта мысль не пришла мне в голову? «Вы же сами говорили, что мы команда», — улыбнулся Март. «Вместе работаем, вместе генерируем идеи. Ладно, док, мне пора, уж больно много дел накопилось». Говоря так, молодой пилот нисколько не лукавил. Дел, а точнее проблем у них было более чем предостаточно. Буран прибыл в Дальний 3 дня назад, проделав на обратном пути большой крюк, чтобы исключить даже гипотетическую возможность встречи с вражеским патрулем. Обычно храбрый до безрассудства Зимин пошел на беспрецедентные меры предосторожности. Весь полет проходил в радиомолчании без промежуточных посадок. И лишь когда показались знакомые огни Дальнего, впервые связался с центральной диспетчерской ВВФ и назвал свои позывные. Никогда прежде его корабль не перевозил столь ценный груз. Причем дело было даже не в деньгах. От успешного выполнения задания в известной степени зависело не только благополучие Забайкальского войска, а также самих рейдеров, но, возможно, и весь исход войны. Вознаграждение за доставку платиноидов после детальной оценки должно было составить самое малое 2,5 миллиона золотых рублей, 2/3 из которых причитались ему, как капитану корабля и арматору. За такие деньги можно было построить новый корабль, в 2 раза превосходящий старичка Бурана. Или вложить их в ценные бумаги, чтобы до конца жизни вести праздный образ жизни на лучших курортах Старого и Нового Света. Или... Впрочем, все это будет позже. А пока следовало утрясти формальности и получить причитающееся вознаграждение за добытую информацию и сбитые японские корабли, сдать после соответствующей оценки груз и решать, что делать дальше. На Зимина, и без того слывущего везунчиком, разом обрушилась слава. Нет, о его успехах не писали газеты, у него не брали интервью акулы-пера, за ним не бегали толпы экзальтированных поклонниц, но все заинтересованные лица хорошо знали рейдера, хапнувшего, возможно, самый большой куш за всю историю существования их профессии. Как водится, спутником славы выступила зависть. В штабе ВВФ ершистого капитана второго ранга и без того не жаловали, а уж теперь и вовсе терпеть не могли. Особенно если принять во внимание, что за наградой денежной вполне могут воспоследовать и иные. Ходили слухи, что восхищенный действиями Бурана государь намерен предложить его капитану вернуться на службу и даже включить в выслугу годы, проведенные в отставке. И тогда что же? Вчерашний полупират, полуконтрабандист по кличке Зима скаканет сразу в превосходительство? Да еще и кавалерию со звездой на мундир повесит. И хорошо, если красную, а ежели голубую? Нет, благодарим покорно, нам такого счастья не надобно. К сожалению, тоже можно было сказать и о собратьях-приватирах. Чины с орденами, вправду сказать, трогали их суровые рейдерские сердца не так сильно, но вот денежное вознаграждение... Тут, можно сказать, спины не разгибаешь, таская запрещенный груз, а таких денег в глаза не видывал. И где, спрашивается, справедливость? Ну, до сегодняшнего дня, точнее вечера, все шло более или менее пристойно. «Как прошел день?» — привычно поинтересовался Зимин, вернувшись домой. «Отлично», — вполне искренне отозвался Март. «Лечение дядьки Игната завершено. Представляете, он уже почти не хромает, а его самочувствие просто замечательно». «Я рад», — сухо отозвался командир, доставая из бара бутылку коньяка и два стакана. Набулькав в оба изрядное количество ароматной жидкости янтарного цвета, он взял один в руку и машинально подвинул второй воспитаннику. «Что-нибудь случилось, Владимир Васильевич?» — вопросительно посмотрел на него молодой человек. «Почему ты так решил?» «Раньше вы мне выпивку не предлагали», — не без иронии в голосе заметил воспитанник. «Черт!» — немного смутился отставной ковторанг. «Совсем зарапортовался». «Ничего страшного», — улыбнулся Марк. «Я, пожалуй, выпью за здоровье крестного и успех в его лечении, хотя дозы у вашего высокоблагородия довольно-таки гомерические». «Прости, не рассчитал. И да, я очень рад за Игната и за тебя тоже. Честно говоря, не ожидал, что все получится». «Значит, что-то все-таки произошло. Мне предложили вернуться на службу». «Предложили?» «Ты правильно понял. Поставили перед выбором». «И перед каким же?» «Отвратительным. Если я соглашусь, меня поставят командовать каким-нибудь старым транспортом». «Вас? Транспортом?» Едва не задохнулся от возмущения Март. «Но вы же отличный пилот. Возможно, лучший во всем третьем флоте. Да вам должны были предложить как минимум фрегат». «Места на мостиках кораблей первого ранга расписаны на 100 лет вперед», — хмыкнул Зимин. «Уж больно хлебная должность, не говоря уж о том, что с ними прямая дорога в адмиралы». «Ладно, а какая альтернатива?» «Что? Ну, вы сказали, что вас поставили перед выбором». «Ах да, мне предложили подписать кабальный контракт на все время войны». «И?» «Скажи, Мартемьян, ты интересуешься обстановкой на фронте?» «Если честно, то слежу, конечно, но не сказать, чтобы знаю в подробностях», — признался Колычев. «Все же предположу, что о взятии Ханчхона и переброске значительных сил для осады Чхунчена ты слышал». «В общих чертах. Если не ошибаюсь, то до недавнего времени все было более или менее нормально. Японцы ничего не могли сделать с нашей обороной, а тут вдруг раз и город пал, на улицах резня, тысячи пленных солдат корейской армии». «Да, газеты и радио основательно разогнали панику. У народа появились вопросы, как такое стало возможным. Из самого верха пришел циркуляр. Срочно усилить авиацию. Подрядить свободных рейдеров, мобилизовать все транспорты и вооружив, передать в качестве вспомогательных кораблей третьему флоту». «Это может создать для нас», — Март задумался, подбирая правильное определение, «затруднение? Мы ведь и сами не против с японцами воевать». «Я так понимаю, ты мало что знаешь о взаимоотношениях приватиров с правительством и о законах, регулирующих нашу работу?» «Признаться честно, сам закон я читал, но особо не вникал. Вынужден был признать слабую компетенцию в столь важном деле Колычев». Судя по всему, для Зимина это оказалось не самым приятным сюрпризом. До сих пор он полагал Мартемьяна необычайно собранным и ответственным юношей и, видимо, слегка переоценил своего воспитанника. С другой стороны, Колычеву едва исполнилось 17 лет, так что все еще можно исправить. «Начнем с самого начала», — принялся он за краткий ликбез. «Если опустить времена теперь уже седой древности, когда воздушные корабли только появились, то примерно лет 20 назад одной очень важной персоне на самом верху пришла в голову весьма оригинальная на первый взгляд мысль, а именно, что корабли военного флота связаны тысячей условностей, да к тому же их содержание стоит слишком дорого. И тогда он решил прибегнуть к услугам частников. Совершенно верно. Мы, приватиры, сами зарабатываем на свое содержание, но при этом выполняем некоторые, скажем так, щекотливые поручения правительства. А если начинается война, нас не мобилизуют, но поручение может стать больше, а возможности отказаться не остается вовсе. И фрахт, который вам предложили, не самый выгодный. Вообще невыгодный и очень опасный. Оно бы ничего, мы на последнем рейсе заработали столько, что даже самому последнему матросу хватит до конца жизни. Не роскошный, конечно, но тем не менее. И все-таки вы предпочли бы отказаться. Я не отправлю свой буран на верную гибель. А стоит ему оказаться на регулярных рейсах, очень скоро окажется так, что охранение выделить забыли, зато японцы каким-то непостижимым образом об этом знают. Такое уже бывало? Увы. И что же делать? Ума не приложу. Хуже всего, что срок моего патента подходит к концу. Обычно его пролонгация проходит без особых проблем. Так, расходы на ресторан да пара сувениров для жен или любовниц нужных людей. Однако на этот раз все поставлено в зависимость от моего согласия. Вот твари. И это еще не все. Как только закончится срок патента, я перестану быть приватиром, а буран из рейдера превратится в обычное гражданское судно и сразу же подпадет под мобилизацию. Кстати, если я соглашусь вернуться на службу, произойдет то же самое. И что же вы намерены предпринять? Пока не знаю. Время еще есть, по крайней мере, пока я утрясу все финансовые вопросы. Оплату не зажмут? Насчет этого можешь быть спокоен. Если нам откажут в выплатах, остальные рейдеры взбеленятся и пошлют свои контракты ко всем чертям. На это в штабе никогда не пойду, так что без награды не останешься. Я вовсе не о себе переживал, смутился Март, как будто его уличили в чем-то постыдном. Просто все нормально. Мы все работаем за деньги, нет ничего дурного в том, чтобы о них беспокоиться. Тем более, что куш на сей раз и впрямь велик. Не подавиться бы. Не говорите-то, все будет хорошо. Да, это бог. Впрочем, Март был далеко не единственным, кого занимала выплата наградных. После возвращения вся команда была занята тем, что пыталась вычислить причитающуюся каждому из них сумму. С одной стороны, арифметика была крайне проста. Каждый член экипажа, заключивший контракт с Зиминым, имел право на долю или пай. Но, разумеется, никакой уравниловки. Младшие офицеры и техники по 3 пая, старшие 5 паев, старший механик 10. Был бы на Буране старший офицер, ему тоже причиталось бы 10, но Зимин обходился без него. Если кто-нибудь из команды погибал, то его доля причиталась родственникам. Отличившимся также полагалась надбавка, но только по согласованию с командой. Провинившиеся же, напротив, вполне могли лишиться части заработка. Впрочем, последнее было редкостью. С другой, для точного подсчета нужна была окончательная сумма, а вот тут никакой ясности не наблюдалось. Более или менее понятно было с вознаграждением за проданный китайцам корвет. А вот с основным грузом все было совсем непросто. Представители Министерства финансов, раз уж не было возможности просто конфисковать стратегический груз, всячески стремились сбить цену. Правда, тут на их пути возникала фигура наказного атамана Забайкальского казачьего войска и его на всю голову отмороженных подчиненных. В общем, ясности пока что не было никакой, но все сходились на том, что даже стажер Ким, которому полагал всего полпая, должен был получить почти 4000 рублей золотом, а это, как ни крути, сумма. За такие деньги даже в России можно каменный дом купить, а уж тут в Желтороссии говорить нечего. И это только премиальный загруз. Но были еще избитые японские бомберы, захваченные радисты с шифровальным оборудованием, а также разгромленная база противника. И за все это полагались солидные суммы вознаграждения. «Кстати, где Виктор?» — отвлек от размышлений воспитанник Зимин. «Я его с самого прилета не видел». Насколько я знаю, он сразу же отправился в оружейные мастерские к Коровину. Да так там и застрял. Даже ночевать не каждый день приходит. «А вот это непорядок. Ты, пожалуйста, объясни своему приятелю, что он в первую очередь член нашей команды и семьи». После недолгой паузы добавил командир, явно подразумевая, что первое более важно. «Конечно. Я, если честно, и сам собирался наведаться к инженеру, посмотреть, что и как с нашим пистолетом-пулеметом». Решив не откладывать дело в долгий ящик, Март на следующий же день отправился в мастерские, где и застал, наконец, своего приятеля. «Ты где пропал? — поинтересовался он, глядя на заспанную физиономию, всклокоченную шевелюру своего непутевого друга. «Привет», — отозвался тот, едва не разорвав рот в зевке. «Прости, занят был». «Мог бы сообщить. Вообще-то мы с Зиминым о тебе беспокоились». «Черт», — смутился Ким. «Я правда собирался позвонить, но все как-то...» «Ладно, проехали. Лучше покажи, из-за чего ты тут застрял». «Сейчас?» — с готовностью подскочил Витька, но тут же остановился. «Знаешь, пусть лучше тебе Сергей Александрович все покажет. Это ведь его детище». Впрочем, Коровин не заставил себя ждать, и вскоре друзья с ним встретились. Инженер был, как всегда, подтянут, элегантен и до синевы брит. «Доброе утро, Мартемьян Андреевич», — поприветствовал он Колычева. «Пришли узнать, как дела, или навестить своего товарища. Кстати, Виктор, ты опять ночевал в мастерских?» «Я случайно». «Три дня подряд? Ну-ну». «Сергей Александрович», — поспешил вмешаться Март, — «я обещаю, что этого больше не повторится. А теперь, если позволите, давайте вернемся к нашему делу». «Конечно. Кстати, очень хорошо, что вы нашли время зайти. Я уже собирался просить вашего друга связаться с вами». «У вас есть что показать?» «О, да», — загадочно улыбнулся инженер и пригласил компаньона следовать за собой. Добравшись до кабинета, представлявшего собой конторку посреди цеха, он подошел к столу и жестом фокусника откинул в сторону рогожку, покрытую во многих местах пятнами от оружейной смазки. «Вот это да!» — воскликнул испытавший настоящий дежавю Март. Перед ним и впрямь лежал ППС, практически такой, каким он его помнил из прошлой жизни, разве что сделан был гораздо аккуратнее. Непроизвольно протерев глаза, как будто желая избавиться от наваждения, Колычев осторожно взял пистолет-пулемет в руки, ласково провел по крышке ствольной коробки, словно желая убедиться, что это не сон. Потом, припомнив казавшийся давно утраченным навык, разобрал, заслужив немного удивленный, но вместе с тем уважительный взгляд Коровина. Затем также легко собрал, после чего вопросительно посмотрел на конструктора. «А можно отстрелять?» — немного осипшим от волнения голосом произнес он. «Нет ничего проще», — улыбнулся уголками губ Сергей Александрович. «Здесь, в подвале, тир. Если угодно, можно отправиться туда прямо сейчас». «А патроны?» «Сколько угодно. Сами снарядить магазины сможете?» «Я помогу», — вылез вперед, изнывающий от долгого молчания Ким. «Справимся», — кивнул Март. Маслянистые кабанчики так и норовили выскочить из рук, но молодые люди все же ухитрились набить два рожка патронами, после чего отправились вслед за инженером. Спустившись в подвал, они оказались в длинной и очень темной галерее. Но Коровин повернул рычаг на распределительном щитке, включив тем самым освещение и вентиляцию. «Извольте занять позицию», — предложил инженер. «Пилот Колычев к стрельбе готов», — отозвался молодой человек и встал подле обшарпанного стола. «Огонь!» Поначалу Март принялся бить короткими очередями с отсечкой, мысленно повторяя про себя 22, потом перешел на 33, удлинив залп до 3 выстрелов. Оставшиеся заряды выпустил одной очередью и тут же перезарядился. Оружие слушалось превосходно, и вышедший в сферу стрелок не смог отказать себе в удовольствии отстрелять еще один магазин, внимательно отслеживая работу ППК на энергоуровне. «Надо было Витьке оставить», — запоздало подумал он, но, скосив глаза, заметил, что тот, не теряя времени, набивает опустошенный рожок патронами, и успокоился. «А можно мне?» — заискивающе улыбнулся Ким. «Если Сергей Александрович не против», — дипломатично отозвался приятель. «Стреляйте, Виктор», — благодушно разрешил Коровин, после чего с интересом посмотрел на своего молодого компаньона. «Ну и каковы впечатления?» «Отлично», — начал с похвалы, достаточно наобщавшийся в прошлой жизни с разработчиками и изобретателями Март. «Нет, право, я даже не ожидал столь блестящего результата». «Благодарю», — расцвел инженер, все же сделавший попытку сохранить скромность. «Потребуется еще немало работ по доводке». «Ну, это уже рабочий момент. Без этого никак. Впрочем, если позволить, то, на мой непросвещенный взгляд, можно слегка изменить форму предохранителя. Это не очень удобно». «Хм», — кивнул, поразмыслив конструктор. «Пожалуй, вы правы. И с дульным тормозом немного поколдовать», — продолжил ковать железо, пока горячо Колычев. «Зачем?» «Для большей устойчивости, чтобы не так уводило при стрельбе». «Положим, это тоже возможно». «Ну и по мелочи. Рукоятку стоит сделать более эргономичной». «Представители ГАУ могут счесть это излишеством». «Да пусть их. Им можно предоставить самую дешевую версию. А вот частным заказчикам и в особенности рейдерам такая грошовая экономия может не понравиться». «Да, я понимаю, о чем вы, это следует учесть». «Ну и приклад доработать». «Господи, а с ним что не так?» Все так, просто крепление выглядит слабовато, может разболтаться со временем. Но это заранее знать невозможно. Еще как возможно, дорогой мой Сергей Александрович, чтобы не придумали такие светлые головы, как у вас, всегда найдутся чумелые ручки, способные испортить самый гениальный замысел. Какие, простите, ручки? Очень умелые, сокращенно очумелые. Как метко подмечено, Мартемьян Андреевич, засмеялся Коровин, вам бы, ей-богу, в технологи пойти. Чувствуется, знаете ли, склад ума, необходимый для этой специальности. Но хороши или нет крепления, будет ясно только после серьезных испытаний, а до них еще далеко. Никак не могу с этим согласиться, решительно возразил Колычев. Напротив, я настаиваю на скорейшем изготовлении опытной партии, чтобы нам было что предложить потенциальным заказчикам. И как велика должна быть эта партия? Минимум 100 единиц, причем не только автоматов, но и запасных магазинов к ним. По одному? Нет, так не пойдет. По крайней мере, 7. Все-таки перезарядка довольно муторная. А почему именно 7? 2 подсумка по 3 магазина и 1 непосредственно на оружие. Кстати, подсумки тоже необходимо изготовить заранее. Нет уж, увольте, Мартемьян Андреевич. Подсумки, ремни, масленки, ёршики и прочие амуниции не по моей части. Заказывайте их в другом месте, благо мастерских подобного профиля хватает. Я вполне понимаю вас как предпринимателя, но хотел бы заметить, что это весьма чувствительно увеличит цену. Кстати, о цене. Какова, по вашему мнению, будет себестоимость? А вот на этом вопросе я хотел остановиться подробнее, оживился инженер. Дело в том, что с точки зрения технологичности этот автомат заслуживает ничуть не меньшего внимания, нежели с конструкторской. Судите сами. Изготавливается он почти полностью с помощью холодной штамповки. Никакой фрезеровки или чего-то подобного. Расход металла всего 6,5 килограммов, но и его можно уменьшить. По трудозатратам судить пока рано, но не более 3 человек часов. И? Подбодрил его Март. В общем и целом это означает, что себестоимость его будет ниже, чем у многих пистолетов, в особенности таких дорогих, как у вашего приятеля. Вы про Маузер? Именно. Слава богу, он в последнее время перестал постоянно таскать его с собой. Чудно. А что насчет Томми Гана? Томпсон Сабмашин Ган? Прыгнул Коровин. Спрашивайте. Это очень дорогое, сложное в изготовлении изделие. Можно подумать, что его из золота делают. Шутка ли? $200 за штуку. Это же почти 300 наших рублей. Нет, конкурентами нам по цене могут быть разве что старички вроде револьвера системы Нагана или комиссионной винтовки. Отлично. Но все же нам следует поторопиться. У японцев мало автоматического оружия, и наш аппарат может стать для них неприятным сюрпризом. А если получим хороший заказ от корейской или китайской армии, то мы сможем недурно заработать. Я полагал, вы захотите предложить ППК в первую очередь нашему военному ведомству? Предложим, конечно. Непременно предложим. Но боюсь, пока наши чиновники раскачаются, война может закончиться. И вы опять правы, Мартемьян Андреевич. Ей-богу, если бы не ваша молодость, я бы подумал, что вы не один год в оружейной промышленности отработали.